Глава четвертая. Часа два наставитель втолковывал ему правила поведения на приеме у царственных особ. Трапезой это было для Иштумего. Для Тарша отводилась роль просителя, имеющего право взять из самих рук царя что-то маленькое и желательно даже не есть, а забрать с собой, при этом всячески благодарить за угощение. Спрашивать не полагалось, только отвечать. Наставитель периодически пытался говорить с ним свысока, пока Тарш не осаживал его, а после того, как он пообещал размажить учителю черепа каменный пол, не забыв упомянуть, что вполне способен уплатить штраф за порчу имущества царя царей, царедворец окончательно присмирел. Вся премудрость сводилась к трем правилам: кланяйся, благодари и молчи, пока не спросят, стоило ли тратить на это два часа. «Можешь взять финик». Иштумего внимательно рассматривал Тарша, пытаясь понять, что такого нашел в нем зять, что из пастухов ввел в ближайшее свое окружение. «Красив? Пожалуй, да. Судя по широким плечам, крепок, хорошо сложен. Сильно утянутый пояс подчеркивал талию, лишенную живота. Видимо, ловок, лицо без шрамов, что для воина неплохой знак. Глаза наглые». Дерзок, что при определенных обстоятельствах можно трактовать как достоинство. Борода не на персидский или медийский манер. Скорее, скиф. Вот на кого он был похож. За большим, сделанным из массивного дуба, украшенный резьбой и золотом прямоугольником, помимо царя царей, восседавшего в кресле, которое вполне можно назвать троном, сидело его семейство. По обе стороны дочери. Старшая Мандана слева и младшая, мало похожая на сестру, справа. Рядом с ней мужчина с круглой бородкой и невыразительным безвольным лицом. Тарш медленно подошел к столу. Не торопясь, протянул руку к вазе и взял оттуда указанное лакомство. Финики он недолюбливал. Небрежно подбросил на ладони и спрятал в кулак. Склонил голову. «Раб, который к тебе был приставлен, доложил, что ты не умеешь себя вести». «Поэтому...» — Иштумего сделал вид, что задумался. «Поэтому... садись за стол». Неожиданно для всех предложил он. «Угощайся. Финики — это не еда для воина. Воин должен есть мясо». Аметис переглянулась с мужем. «Но отец...» «Сегодня он мой гость», — отмахнулся Иштумего. «Я так желаю». Раб за креслом царя щелкнул пальцами, и к Таршу бросило сразу трое. Первый угодливо подвигал стул с высокой спинкой. Второй поставил перед ним блюдо, на которое положил большой, еще дымящийся кусок мяса, и нарезал его маленькими порциями. Третий наполнял его серебряный бокал вином. «Ешь», — предложил властелин. «Но прежде ответь, ты и вправду мог побить моего раба?» «Прости, великий, но не поединок же ему предлагать». Царь улыбнулся. Он счел ответ забавным. Тарш, решив, что вопрос исчерпан, отправил первый кусок в рот. Вся четверка наблюдала за ним. Аметис с мужем с неприязнью. Чужак им не нравился, и сидеть с ним за одним столом считали для себя неприемлемым. Иштумего, наоборот, с любопытством и, как подозревал Тарш, с намерением ласковым обращением, если не перетянуть на свою сторону, то хотя бы расположить его к себе точно так же, как он проделал это с Кассисом. В своей борьбе с обнаглевшей знатью он мог опираться именно на таких, как этот свободолюбивый перс. Мандана, не желая возвращаться обратно в Пасаргады, надеялась найти в нем опору для дальнейшей борьбы за права своего сына на Медийский престол. Здесь, в Акбатанах, она была одна против целого клана магов, тянущих жадные руки к трону. Он ей был нужен. Проживав, Тарш причмокнул. Глазами изобразил восторг. «О, великий, твое угощение так же великолепно, как и все здесь!» Он обвел рукой зал. «И я безмерно счастлив оказанной мне честью сидеть за одним столом с тобой, царь царей!» «Ты мне говорила, что он дик и необуздан, и что Мегу посмотрел на старшую дочь. А я вижу, что он учтив, как вельможа!» «Я говорила, он быстро учится!» Мандана мягко коснулась ладони руки отца. «Думаю, из него получится хороший наставник для твоего внука». Она приблизилась к нему и добавила шепотом. «Оставь его здесь, приблизь к себе. Я прошу. С таким, как этот варвар, мой сын станет непобедимым воином, а не таким, как его отец. И ты сможешь гордиться им». Иштумегу внимательно посмотрел на дочь. «Ах, если бы не этот проклятый сон! Создать еще одну, третью партию, и пусть тянут покрывало каждый на себя. Тогда уж точно никто из них не подумает укоротить его дни. Но если он...» «Моя дочь хочет, чтобы ты остался здесь и стал наставником моего внука. Ты согласен?» Тарш поднялся из-за стола. «Почту за величайшую честь, о великий!» Он приложил ладонь к сердцу и поклонился. «Когда он родится, те поместят в одну из ближайших с ним комнат, приставят нужное число слуг и позволят входить к нему. Я готов спать у его ног, государь. Только прошу, не нужно так много слуг. Мне хватит и одного, который есть». «Ты к тому же скромен. Это хорошо. Обладание таким числом добродетелей, завещанным нам пророком, дает тебе право быть наставником моего внука. Выпей за его здоровье и ступай. Я узнал о тебе все, что хотел». Тарш вернулся к себе и проклял все. Самостоятельно избавиться от царского подарка было затруднительно, а Кассиус как нарочно куда-то запропал. Будущий наставник внука Иштумегу надеялся, что на кухню. Пришлось справляться одному. Завязки, крючки, застежки. Тарш ругался, выкручивая до ломоты локти. Он промучился с полчаса, но все же аккуратно умудрился разоблачиться и ничего не порвать или оторвать. «Надо будет прикупить чего-нибудь попроще, в смысле облачения», — подумал он про себя и завалился спать. Еще с молоду он обзавелся такой привычкой. Когда нечего делать или одолевала скука, как, например, сейчас, просто закрывал глаза, и сон не заставлял себя ждать. Он мог проспать сутки, но если надо, то мог и бодрствовать две ночи кряду, не теряя сил и внимания. Спустя 2 часа в дверь постучали. За ней его ожидал незнакомый раб. Похоже, здесь все они одинаковые. Это он отметил еще на приеме у Иштумегу. Короткие стрижки и начисто бритые подбородки. Накидки одного цвета с веревками вместо поясов. Но это рабы ниши, такие как Кассиус. Те, что рангом повыше, одевались и ярче, и лучше. Этот был из вторых. За спиной раба маячили 2 стражи с короткими копьями, которыми сподручно орудовать в узком коридоре. Он слегка напрягся. «Господина велено проводить в его новые покои». Раб согнулся в поклоне. Для Тарша это стало неожиданным. Он в задумчивости поиграл нижней челюстью. «Мой раб куда-то запропастился. Мне необходимо его дождаться». «Если твой слуга доставил тебе беспокойство, он будет наказан, а к тебе приставят другого». «Нет уж, я уже привык к этому», — отмел такое предложение Тарш. Терять Кассиуса он не хотел. Не факт, что с новым ему так повезет, и он будет так же смышлен. Сообразительность среди черни встречается чересчур редко, чтобы можно было себе позволить роскошь разбрасываться с такими, как Кассиус. И вообще, неизвестно, получится ли установить такие же отношения с новым рабом. «Но, господин...» «Это все. Придешь ближе к вечеру». Присек дальнейшие споры Тарш. «Это кто?» Он показал в сторону копьеносцев. «Господин — гость царя, а в дальнейшем его слуга, и ему положена охрана», — пояснил раб. «Я и сам могу позаботиться о себе», — фыркнул слуга царя. «Мне не нужны стражи». «Здесь так заведено, господин», — настаивал раб, видимо, уже осведомленный о строптивости и буйном нраве нового жильца дворца. «Это обязательно». «Ладно», — смягчился Тарш. «Только, парни...» — он обратился к воинам. «Без обид. Сторожите с той стороны. Здесь и так тесно. Уж извините». Стражи, недоумевая, переглянулись. Они знали, кто он и какое место займет в дворцовой иерархии, и были удивлены таким свойским обращением. Кивнули в ответ и вышли, но Тарш успел разглядеть в их глазах проблеск уважения. Он постепенно обзаводился сторонниками. Наверняка, прибыв в казарму, они непременно расскажут остальным о необычном постояльце. Именно за эту простоту его и любили рядовые воины. Ну, еще и за неизменную военную удачу. «И ты, ступай!» Отпустил он раба и улыбнулся. В его тоне не было и толики хозяйской чванливости. Понятное дело, в случае чего раб предаст его, не моргнув глазом. Но если Тарш будет обходиться с прислугой мягко, то те не станут этого делать из мести или обиды. И не плюнут в миску, пока он не видит. Сразу после того, как за рабом закрылась дверь, Тарш вернулся на лежанку и в скорости уснул. «Маина!» Купивший мальчика мужчина вел его за собой. Периодически оборачиваясь, желая убедиться, не убежала ли драгоценная покупка, он заодно заботливо проверял петлю, чтобы та чего доброго не придушила ребенка. Во всем его поведении прослеживалась некоторая суетливость. Это была первая покупка такого рода, и он не вполне понимал, как с ней обращаться. Им пришлось идти довольно долго. Жилище нового хозяина находилось далеко от базара, на окраине города, не в самой престижной его части. Лет 40 назад Тейшибаини лежал в руинах. Скифы практически стерли его с лица земли, придав огню все, что может гореть. Кочевники вырезали полгорода, а из тех, кто остался в живых, почти всех угнали в рабство. Но город ожил, хоть и не смог до конца оправиться от нанесенной ему раны. То тут, то там встречались неразобранные руины домов, еще не успевших стать материалом для жилищ новых поселенцев. Но это ближе к окраинам. В центре, где кипела торговая суета, ничего уже не напоминало о страшных событиях почти полувековой давности. Дом, в котором предстояло теперь жить Таршу, был построен как раз из таких, не переживших скифское нашествие зданий. Впрочем, довольно добротный, поскольку строительный материал был дармовым, и на нем не пришлось экономить. «Маина!» — вновь позвал мужчина уже с порога. «Гляди, твое приданое!» Выбежавшая навстречу девочка-подросток, года на два старше невольника, замерла от неожиданности. Она, хлопая длинными ресницами, в растерянности уставилась на пришедшего с отцом мальчугана. «Вот!» — довольный собой отец подтолкнул покупку к дочери. «Теперь будет кому нести вместо тебя кувшин жениху. Он, правда, еще юн». Мужчина по-хозяйски повернул к себе лицо Тарша. «Но года 4 у него есть. Подрастет». Будущая приданная подняла голову и посмотрела на девочку. Встретившись глазами с ним, она потупилась и, зардевшись, сама стыдливо опустила голову. «На-на!» Тарш получил свой первый подзатыльник в этом доме. «Не смей глядеть на мою дочь. И запомни». Мужчина начал вживаться в роль хозяина. «Ты здесь слуга. Она хозяйка. Повтори». «Она хозяйка». Несмотря на ярость, охватившую его, Тарш повторил. Он не боялся ни подзатыльников, ни порки. Для него это было не в диковинку. Унижение. Вот что он испытал. И самое болезненное, свидетелем его унижения была девчонка. Впервые со дня смерти матери ему стало не все равно. Мальчику выделили комнату. Закуток, в который до него сбрасывали разный хлам и в котором он едва мог вытянуть ноги. Ему, не боявшемуся тяжелой и грязной работы, не составило труда вычистить помещение. Он хотел и мусор вывести за город, но Акакес, как звался его хозяин, опасаясь, что он сбежит, запретил это делать. Глупец. Бежать мальчику некуда. Обратно вернуться нельзя. Для бывших общинников он был убийцей, проклятым провести остаток вечности под мостом. В любой другой деревне его вряд ли бы приняли, а если бы и приняли, то положение было бы не лучше теперешнего. А в случае поимки беглеца ждало суровое наказание и выжженное клеймо на лбу. Но Акакис все равно первое время трясся над ним, словно над куском серебра, спрятанным во дворе. Он нередко вскакивал посреди ночи и шел проверять раба, мешая тому спать. Правда, длилось это всего пару месяцев, после чего Таршу было разрешено ночевать под открытым небом, и он спал там до самой осени, соорудив лежанку из хлама и негодной для дальнейшей обработки шерсти. Собственно, Акакис занимался ею, и нельзя сказать, чтобы прибыльно. Гильдия ткачей Тайшибаини строго следила за распределением производства, в котором ему отводилась не самая доходная роль. Отвечал за первичную обработку. Разбирал, разбивал, расчесывал. К моменту покупки раба ему как-то удалось с помощью взятки, разумеется, выпросить еще и придение. Все семейство, включая и Таша, вчетвером трудились, не покладая рук. После чего Акакис отвозил работу на склад гильдии, откуда ее забирали другие мастера для своего производства. В доме постоянно слышалась ругань на руководство гильдии, но стоило прийти проверяющему, как ругань сменялась рыболепным заискиванием. Постепенно мальчишки доверили забирать со склада шерсть и таскать ее на себе домой. Жилистый, не по годам сильный Таш уставал, но непременно улучал по дороге время поиграть с мальчишками в метание камня. Это приносило ему доход в виде сладостей, который при любом раскладе он не увидел бы от хозяев. А еще, что было чем-то вроде праздника, ему разрешали ходить на базар. Ни одному, конечно, в сопровождении жены Акакиса или, что куда приятней, Маины. «Ты что ж это наделал?» Удар толстого прута ожег плечо. «Ты ж мне весь товар загубил!» И новый удар. «Что случилось, отец?» На шум выскочила Маина. «Вот, полюбуйся!» Указала как и жене, выскочившей следом за дочерью, на тюк, который четверть часа назад притащил Таш. «Весь бок мокрый!» «Мне такой выдали!» Еле сдерживаясь от бешенства, оправдывался мальчик. «Это не моя вина». «Ах, не твоя, говоришь?» И еще удар. «Вывалил в ложе и не виноват». И еще один. «Отец!» — воскликнула Маина. «Дождя 10 дней не было. Какие лужи?» А Акакис было замахнулся, но бить не стал. «Я сейчас пойду». Все еще трясясь от гнева, но уже понимая, что не прав, хозяин опустил прут. «Посмотрю. И если найду хоть одну ложу...» Он откинул прут и быстро зашагал в сторону гильдии. «Мало ему всыпали», — негромко сказала жена Акакиса, сварливая женщина, недолюбливавшая Тарша. «Домой!» Она подтолкнула дочь к двери. Мальчик выбрал момент, когда они скрылись в доме, и приспустил штаны. Весело зажурчала струя, орошая и без того мокрый тюк, смягчая горесть от несправедливых побоев. Заправился и обернулся. За спиной стояла Маина. Глазенки ее хитро блестели. «Можешь рассказать отцу?» С пренебрежением сказал он, злобно глядя на девчонку. «Пусть хоть убьет. Мне все равно». «Не скажу», — насмешливо сказала девочка. «Отец и так догадается». «Ну и пусть», — буркнул Тарш, поняв, что Маина не станет ябедничать. «Твое дело». «Но...» Она улыбнулась. «Если не догадается, ты будешь мне должен». Ты где был?» Нарочно строгим голосом, чтобы не забывался, спросил Таш слугу, когда тот валился в комнату, принеся с собой поднос полной еды. Кассис поставил его на пол. Стол в комнате отсутствовал. «На кухне». «Вот». Он рукой показал на снедь. «Все горячее». Миска, на треть наполненная тушеными бобами, на треть мясом с подливой и на треть разными мелкопорезанными овощами, и вправду дымилась. Дымилась и большая лепешка, пристроенная с краю. И большой кувшин, который хоть и не дымился, но выглядел не менее соблазнительно. «На кухне полдня?» — спросил Тарш, приступая к трапезе. «Ну да». Кассис непонимающе посмотрел на хозяина. «И что ты там полдня делал?» «Как что? Помогал кухарке. Дрова рубил, воду таскал и всяко разно». «Зачем?» «Чтоб слушать». «И много наслушал», — усмехнулся Тарш и сделал приличный глоток из кувшина. «Много». Кассис горделиво задрал нос. «Много», — повторил он. «И как же ты объяснил свое присутствие на кухне?» «Сказал, что боюсь тебя». Новости, что мой господин обещал пробить голову наставителю, известны всему дворцу. Вот как, даже на кухне знают. Быстро. Заблуждаешься, — возразил Кассис. На кухне узнают быстрее, чем в покоях вельмож. Скорее, это хозяева могут узнать новости от слуг. Да только не все, как ты, разговаривают с рабами. Тарш посмотрел на Кассиса. Тот все больше и больше начинал ему нравиться. «Тогда поведай, о мой умный и внимательный раб!» Он поклонился слуге. «Что же такого интересного ты узнал на кухне?» «Господин очень понравился царю!» Тихо, словно выдавал страшную тайну, делая паузу после каждого слова, поведал Кассис. «Знаю!» — небрежно отмахнулся господин. «Он мне сам об этом сказал!» «Ничего ты не знаешь!» Уже совсем нагло заявил Кассис. Мало ли, что он сказал. Куда важнее, что он подумал. «А ты прям знаешь, что в мыслях у Эльштумего?» Пропустив мимо ушей дерзость, съязвил Тарш. «Я? Нет. А вот факельщик знает». Раб победоносно посмотрел на хозяина. «Нет, действительно, рабам, которые прислуживают хозяевам, требуется вырезать языки. И отрезать уши, заливая в них воск. Как же хвалил себя будущий наставник за проявленную прозорливость. Это же надо, как быстро распространяются подобные вести. Кассис заслуживает... Ну, это после. А сейчас?» «Еще что поведала кухарка? Или факельщик сам поведал?» «Господин угадал. Сам. Ты прав», — согласился Кассис, будто прочитав мысли хозяина. «Болтливым рабам следует отрезать языки. Болтливым и глупым». «Ты себя причисляешь каким? Глупым или болтливым?» Не удержался господин, подначивая слугу. «К умным». «Согласен». Тарш не намеревался это оспаривать. «Продолжай». «А еще?» Кассис стал серьезен. «Ты нажил себе врагов». «Ты имеешь в виду младшую дочь Эльштумего и ее мужа?» «Да, но не только». «Кто же еще?» «А ты подумай», — предложил слуга. «Я же додумался». Кассис из невзрачного на вид раба превращался в заядлого дворцового интригана, решив принять участие в играх великих мира сего. Знал ли он, чем для него это могло закончиться? Наверняка знал. Но это был его единственный шанс, который нельзя не использовать. «Маги?» После недолгого обдумывания догадался Тарш. «Да, но ты пока их можешь не бояться. Они будут присматривать за тобой до тех пор, пока ты не возвысишься». «Знаешь что?» Отхлебнув из кувшина, предложил обладатель могущественных врагов. «Отнеси-ка остатки вина парням». «Каким парням?» — не понял собеседник. «Тем, что за дверью». Рожденный рабом от таких же невольников Кассис с молоком матери должен был впитать покорность и смирение перед господами. Так могли думать только хозяева. Так им было спокойней и удобней. Дремавший до этого дня ум раба проснулся, помогая понять, что задумал Тарш. Маленькими шагами тот пытался словами и поступками завоевать сердца своего, пусть и пока ничего не значившего, окружения. Добрая мысль, доброе слово, добрые поступки. Все, как завещал пророк. Покорности можно добиться силой, верности — только любовью и уважением. Он молча взял кувшин. «Господин мой просит принять», — приоткрыв дверь, предложил он охране. Стражники переглянулись и с подозрением осмотрели коридор. «Вы можете пройти», — догадался Кассис об их сомнениях. «Только, пожалуйста, по одному». «Мы на посту», — с сожалением сказал один из них. «Вы отказываете гостю царя?» — спросил Тарш, оказываясь возле двери и забирая у Кассиса кувшин. «Парни, я не люблю пить один. Не с рабом же мне». Он демонстративно пригубил и протянул вино стражнику. Через час два довольных охранника пропустили в комнату странного перса раба в яркой рубахе. А еще через 10 минут сопровождали его в новые покои, которые полагались будущему воспитателю внука Эльштумего.